Глава 18. Подарок судьбы. Пока еду, придумываю с десяток доводов и отмазок. Все глупые, ни одной рабочей. На самом деле, зная Кошкину, сработает только в лоб. Люблю, не могу, сдаюсь, пожалуйста. Но не сработает. Слишком мы друг от друга сейчас далеко. Еще и Лившиц этот между нами. Да и не могу я в лоб. Не хватает мне мощностей на колени перед ней упасть. Потому что нагрешил я на рубль, а наказала она меня на сотню. За слова, за эмоции. На деле же я перед ней не косячил, а она передо мной да, и меня бомбит. Но этот разбор полетов нам нужно отложить на потом, когда Кошка сдастся. Кстати, вот и он, Лившиц, заходит передо мной в палату Кошкиной. Останавливаюсь перед приоткрытой дверью. Добрый вечер, Яночка. Добрый вечер, Юра. Слышу ее голос с мучительной ноткой. Я все-таки настаиваю на том, чтобы ты с дочерью поехала ко мне в гостиницу. А я не уверена, что вы поладите, поэтому мы все-таки домой. Марьяна, это всего лишь ребенок. Не усложняй. Что ты имеешь в виду? Ребенок принимает правила взрослых. Как настроишь, так и будет. Зачем ты оттягиваешь? Юр, я благодарна тебе за помощь и поддержку, но... Но? Ты торопишь меня. Одно дело встречаться, совсем другое — брак. Ты же сама отказываешься жить вместе без брака. Да, мне это неинтересно. Голос Кошкиной становится прохладнее. Мой ребенок не будет жить. Я понял, перебивает он. Не вопрос. Я готов. Мы взрослые люди, мы свободны. Чего мы ждем? Нервно. С моим графиком работы я просто физически не могу, как мальчишка, бегать на свидание. Понимаешь? Понимаю, но... Извини, важный звонок. Он говорит по телефону. Я перевариваю их разговор. Ну, погорячился ты, мужик. Тебе еще до звания мужа Кошкиной широкая монгольская степь. Когда это твой, пренебрежительно, бывший муж привезет дочь. Скоро. Набери меня сразу. Мне нужно отойти по работе, пообщаться. Разговаривая по телефону, выходит из палаты, не замечая меня. Захожу. Привет. Отыскивая в себе все моральные силы, чтобы не скатываться в обиды, и с легкой горечью добавляю. Царица моя. Улыбка тоже выходит болезненной. Прихрамывая, подхожу ближе. Отодвигаю кресло-каталку, стоящую рядом с кроватью. На ней шубка, рядом ботинки на шпильке. Ну да, тебе сейчас только шпильку и носить. Марьяна с тревогой осматривает меня. «Что с ногой?» Отмахиваюсь. «Решил составить тебе компанию. Будем хромать вместе». «Где Аленка?» Вздохнув, развожу руками. «Дома. У нас авария небольшая. Она замочила все вещи». «Айдаров!» Сердито сводит брови. Она под присмотром. Что мне было делать? Не мокрый же вести. Присаживаюсь на стул рядом с ней. Нужно взять дома сухие вещи и... Господи! Закрывает лицо руками. Чертов город, ненавижу! Ян! Прошивает меня насквозь накатившими чувствами. Больно. Ненавидишь? Всматриваюсь в ее голубые светлые глаза. «Ну, пожалуйста, Кошкина, Почувствуй вместе со мной. А мне наш сплав снился. Ее лицо болезненно вздрагивает. Категорически взмахивает ладонями. Нет, не надо мне. Голос срывается на рассерженный шепот. Это все. Опускаю взгляд, горько и растерянно улыбаясь. Делаю еще одну попытку, прикасаясь к ее пальцам. Отдергивает руку. Вижу, как часто ходит ее грудная клетка. Нервничает моя кошка. Адрес скажи, где Аленку забрать. Я приеду, вещи привезу и... Бредишь, что ли? Ну куда ты поедешь? Просто отдай мне ее. Устала. И что? Моя дочь так и не узнает, что она моя? Я не готова это обсуждать сейчас. Как твоя лапка, кошка? Стараюсь улыбаться ей через силу. Болит. Отводит глаза. В коридоре какой-то шухер. Негромкие крики врачей, скрип каталки. А голова? Плохо, Лев. С раздражением. Все болит. Со стоном падает на подушку и закрывает глаза. Дверь в палату открывается. Толкнув ее задом, зевая, заходит медсестра с подносом. Крошкина? Кошкина! Синхронно поправляем мы, закатывая глаза. Отойдите! Недовольно зыркает на меня. Уступаю ей место. Медсестра протирает локтевой сгиб кошки. Мучительно мыча, Марьяна сжимает второй рукой виски. Наконец-то! Не дождешься вас! Подняв шприц, медсестра выпускает струйку жидкости из шприца и тыкает вену. Марьяна шипит и морщит, смотрит на то, как медленно вводят препарат. «Вера Павловна!» — кричат в коридоре. «Ты где? Судороги?» «Да здесь я уже!» — кричит наша медсестра. «Где здесь?» «Ты с ума сошла? Ты кому колешь? Девятая палата, Крошкина! Это же Кошкина!» Поднимаю я взгляд. «Вы что воткнули ей?» Они переругиваются с медсестрой. Последняя смывается. Врач подходит к Марьяне, оттягивает ее веко. Слушает фонендоскопом грудную клетку. «Что мне поставили?» «Все будет хорошо, отдохнете. Тем более вы обезболивающее просили». Это легкий транквилизатор. Поспите и будете в порядке. А как себя чувствуете? Хорошо. Медленно расплываются в улыбке губы Кошкиной. Врач разворачивается ко мне. Проследите, чтобы на ноги не вставала. Она сейчас боли не почувствует и может повредить еще сильнее свои связки. В остальном никакой опасности. Ладно, хмурюсь я недовольна. Но что теперь? Хотя бы отдохнет от боли. Как ты? Наклоняюсь я над ней, заглядывая в поплывшие глаза. Кладу ладонь на лоб. Медленно поднимая руку, ведет по моей щеке пальцами. От неожиданности краешек моих губ дергается в растерянной улыбке. Обводит пальцем ямочку на моей щеке. «Какой ты хорошенький!» Мямлит она, едва шевеля губами. «Айдаров!» «О, да ты в дрова, детка, да?» Шепчу я, улыбаясь, закрывает глаза, покачав головой, прижимаясь губами к ее брови. «Кошка моя, поехали домой!» Mm-hmm.